Все вертятся на своих местах, переглядываются, подавляют улыбки, перешептываются. И все смотрят в одно и то же место. Я тоже смотрю туда, и меня охватывает ужас. При падении моего злополучного ранца проклятая бутылка с молоком выскользнула из него и упала несколько дальше, так что ее не сразу увидишь из-за угла парты. Я чуть-чуть привстаю и вижу, что пробка из бутылки выскочила. Наверное, Юзефа напихала недостаточно бумаги вокруг маленькой пробки. Из горлышка бутылки тонкой струйкой льется по полу молоко. Оно течет по среднему проходу между партами, прямо под стул Ксёндза. И Ксёндз замечает это. «Что он мне говорит? Ох, что он мне говорит? Стыдно! Неприличные шалости! Неуважение!» Ну, все слова, какие можно придумать к этому случаю. Я слушаю все это, стоя в своей парте. Ксёндз не кричит на меня, не ругает меня. Он даже не повышает голоса. Он стоит, седой и несчастный. Реденькие волоски на его голове, как на корешке редьки. Ксёндз отступил от своего стула, под который медленно, неумолимо течет тонкая струйка молока. От всего этого мне еще тяжелее. Поднимаю глаза. Ох, Ксёндз смотрит на меня без всякой ненависти. Даже как-то грустно. Наверное, он думает, вот как нам, полякам, плохо. Всякий ребенок издевается над нами. Простите, пожалуйста. Я нечаянно уронила ранец, а там была бутылка. Ксёндз смотрит на меня испытующе. Он старый человек, он знает людей, и он верит мне. Лицо его смягчается. «Ну-ну», — говорит он, — все бывает на белом свете». В класс каждую минуту может нагрянуть дрыгалка. И тогда, ох, тогда мне не сдобровать. Оборачиваюсь к Мане Фейгель. Маня умная, толковая. Я всегда во всех бедах бегу к ней. Но Мани нет в классе. Куда она могла деться? Она же прежде была на уроке. Она сидела позади меня. Как же она смогла пропасть? Не сквозь землю же она провалилась. Ну, все равно, все погибло. Сейчас прибежит дрыгалка, и начнется такое. Но в класс быстро входит не дрыгалка, а Маня. В стремительном развороте моих несчастий, падение ранца, раскупорившаяся бутылка, белый ручеек, текущий как раз под стул Ксёндза, гнев Ксёндза, я и не заметила, как Маня бесшумно выскользнула из класса. Потом все говорили, что и они не видели этого. И вот Маня возвращается. В руках у нее тряпка. Маня бегала за ней к дежурной горничной полосатке. Быстро, ловко, умело Маня вытирает пол. Тряпка вбирает в себя мои молочные реки. И уже ничего не видно. Пол только немного влажный, там, где текло молоко. Маня прячет тряпку за шкаф, садится на свое место позади меня. Подоспевшая к концу урока дрыгалка застает класс в безукоризненном виде. Полный порядок. Все сидят чинно и тихо. Ксёндз говорит о том, что нужно выучить к следующему уроку. И удивительная вещь. Ксёндз на меня дрыгалки не жалуется. С этого часа я Ксёндза больше не обожаю. И вообще никого не обожаю. Довольно с меня. И молока мне больше на завтрак не дают. Глава 9. Детский рай.